Глава 4. Теплоход, солнце и майор. В этом году лето в Москве было просто жгучее. Словно ты находишься не в столице, а на солнечном юге. Правда, на юге такая погода обычно переносится легче, потому как море и влажный воздух смягчают температурные рекорды. Здесь же не помогали ни речка, ни ветерок, который, видимо, пытался облегчить людям жизнь. В Москве было невозможно дышать, не то что думать или передвигаться. Евгений стоял на палубе небольшого теплохода премиум-класса и наблюдал прибытие туристов. Он специально приехал пораньше, чтобы познакомиться со своими будущими товарищами, путешественниками в славный город Мышкин. Вместе с Евгением сначала по каналу имени Москвы, а потом и по Волге поплывет 16 человек, конечно, не считая команды. На все времени было мало, но команду ребята его отдела пробили полностью, и она подозрений не вызвала. А вот туристов только поверхностно. Во-первых, некоторые купили билеты на комфортабельный теплоход в последнюю минуту. А во-вторых, с первого взгляда это были самые простые и заурядные жители России. Не тебе работников оборонных заводов или глав администраций, ну или на худой конец полицейских, либо военных, работающих с грифом «секретно». Все сплошь были среднестатическими жителями России. Но Евгений знал, что это и есть самый подверженный западной разведке сектор населения. Сейчас вербовка уже не проводится, как в старые добрые времена. Нет, все изменилось. Сейчас все решают социальные сети, интернет. И именно там идет промывка мозгов. Сначала определяются лояльные люди, которые легче подвергаются убеждению. По их лайкам, да что там, даже по тому, на сколько секунд дольше человек задерживается на той или иной теме, делается вывод о его убеждениях и интересах. Потом уже идет массовая обработка в сети нужным спамом, и если человек начинает на него должным образом реагировать, то он автоматически заносится в списки лояльных данной теме. Когда же разрабатываемый становится нужен именно как персона, вот тогда в ход идет личная обработка персонажа со знакомствами и разговорами. Это что касается так называемых идейных, которые за демократию во всем мире, свободу слова и по старой русской традиции с ненавистью к родному государству. Их находят просто так, не привязывая к определенной сфере, и держат на ниточках идей как спящих, пока рядом с ними не появляется действительно нужный человек. Так как эта работа на территории России ведется уже без малого 30 лет, то и спящих по стране очень много. Иногда их используют как мясо для выхода на митинги и протесты, нужные кураторам. Не заботьтесь, что будет с ними дальше. Да, с цифрой в вербовке стало работать легче, но вот не с передачей информации. Тут осталось все по старинке, потому как и Россия тоже стала страной хакеров. Информация нигде, ни в одном почтовом ящике не может быть в безопасности. Об этом знают все, и мы, и они. Поэтому в основном все пользуются старыми, почти дедовскими способами, как тот британский камень 15 лет назад в сквере в Москве. Женька тогда еще не работал в конторе, но ему рассказывали эту историю как референс, как инструкцию по обнаружению шпионов. Началось все с малого. Оперативники ФСБ заметили, что работники британского посольства гуляют по скверу, замедляя шаг всегда в одном и том же месте. Женька всегда поражался уму и чуйке тех оперативников, наблюдавших тогда за работниками посольства. Заметить чуть замедлившийся шаг – это было сильно. Это был верх профессионализма оперативников. После именно за этим местом стали наблюдать тщательнее, разбирая все детали. И вот в один прекрасный день один из работников посольства и вовсе остановился и подобрал с земли камень, положив его в портфель. Через день он же, словно выкинув ненужную вещь из портфеля, небрежно вернул его на прежнее место. Уже потом оперативники выяснили, что тогда камень сломался, и его забирали чинить. Сначала же все подумали, что это обычная тайниковая операция, но это оказалось не так. Камень этот был специальным устройством, считывающим информацию. Сначала мимо него проходил завербованный человек с налодонником, и камень скачивал информацию. А потом с таким же налодонником проходил работник посольства и получал эту информацию себе на устройство. Проследив и выяснив всех участников операции, Этот камень с помпой, материалами видеосъемки и знаниями всех участников того процесса прикрыли. Конечно, Женька на корабле в одиночестве вызвал бы, если не подозрения, то вопросы. Мужчина, путешествующий один, как минимум странный мужчина. Поэтому коллега женского пола уже спешила к теплоходу, месту выполнения задания, но, как и все женщины, опаздывала. Женька раньше думал, что дам, служащих в особом отделе ФСБ, это не касается, но, видимо, так уж их создал Бог, всех без исключения. В кармане зазвонил телефон, маленький и скучный, не имеющий даже выхода в интернет. «Привет, Джордж!» – услышал он довольный голос коллеги. «Я его привел, встречай». «Уже!» – лениво ответил Евгений, как настоящий турист, разнежившийся на солнце. «Может, зря ты решил не ставить прослушку?» – посетовал ему коллега. «Это бы облегчило нашу работу». «Ага», – также лениво продолжал говорить Женька. Или бы вовсе ее исключила. Если он все же тот, про кого мы думаем, то первым делом, войдя в каюту, он проверит ее на чистоту. «Ну, а я бы мог выпросить у Михалыча последнюю Ю-14», – парировал собеседник. Михалыч был гением электроники, который заведовал у них техническим отделом и всевозможными приборами, от простых и уже устаревших до новейших, о которых можно прочитать лишь в фантастических шпионских книжках. И вот Ю-14, о которой говорил сейчас коллега, была из последних, жутко засекреченных и практически необнаруживаемых камер. Но оперативники очень боялись с ней работать, потому как тот же Михалыч запугал всех, что это самый дорогой прибор в конторе, и если с ним что-то случится, он заставит виновных продать почку. «На каждую Ю-14 есть свой детектор, и мы с тобой не знаем, птица какого полета перед нами. Я не хочу его спугнуть», — ответил Евгений, наблюдая с верхней палубы приближение новой группы туристов к трапу теплохода. «Знаешь...» В голосе коллеги был слышен незамаскированный скепсис. «Ты слишком большого мнения об этом, властелине Швабр. Этот недотёп изгваздался в кофейне супом, потом задумался и прошел на красный, едва не попав под машину. Ну а после, уже перед самым входом на причал, купил шоколадное мороженое, и теперь его белая футболка вся в характерных разводах. Похоже, твоя интуиция ошибается, и если бы я тебя не знал, то присоединился бы к остальным в группе, кто считает твой объект пустышкой. Вот поэтому ты до сих пор ждешь своего звания, а я займу должность начальника отдела. Джеймс Бонд только в голливудском кино красивый и накачанный супермен. В жизни все эти Джеймсы изо всех сил стараются показаться тютями и неуклюжими святошами». Иногда они с этим перебарщивают. Возможно, и в нашем случае именно такое положение вещей. Но недооценивать врага – это значит сразу ему проиграть. «Знаешь, кто сказал?» – спросил Женька коллегу. «Дзержинский», – попытался угадать тот, зная, как Евгений любит его цитировать. «Фу!» – засмеялся Женька. «Какие у тебя стереотипы! Как ты с таким мышлением в ФСБ-то попал?» «Евгений Александрович бабушка сказал, твой непосредственный начальник и идейный вдохновитель». «Ладно, все, мне больше некогда с тобой болтать. Я вижу нашего героя, так что принял объект. Будь на связи». По трапу сейчас поднимался молодой человек. Его футболка и правда была испачкана чем-то коричневым. Но он совсем не стеснялся этого, а смотрел на жизнь уверенно и радостно, освещая все вокруг своей фирменной американской улыбкой. Ничего необычного в мужчине не было. Да, иностранец, но очень дружелюбный и вполне социализированный в России. Евгений услышал, как тот поздоровался и поинтересовался у встречающих членов команды о времени отплытия теплохода, а также, шутя, пожаловался на жару. Эдакий иностранец, долго живущий в России. Ничего необычного. Странным оказалось другое. То, как наблюдали за ним две женщины в очереди на посадку – одна была брюнеткой, с черным, как смоль, волосом, подстриженным под каре, и в огромных очках. Образ, так сказать, был странен сам по себе. Вторая была несколько старше, дама средних лет, одетая очень дорого и со вкусом. Именно она дужками своих очков показывала в сторону Женькиного объекта и, наклоняясь ближе к своей спутнице, что-то шептала той на ухо. Брюнетка же очень нервничала и постоянно поправляла свои волосы, так, словно это был парик. «Какой может быть парик в плюс 35?» – засомневался Евгений. Но напротив данной парочки все же поставил вопросительный знак. Уж очень они были возбуждены. Объект же, подхватив рюкзак, уже направился в свою каюту. А значит, пришла пора знакомиться. Евгений все просчитал. И потому сейчас поднимался по лестнице на верхнюю палубу прямо перед объектом. Лестница там имела вид спирали и потому была неудобна. Впрочем, как и на всех теплоходах такого типа. Именно поэтому не было странным то, что Женька запнулся на узких ступеньках и полетел вниз как раз в ноги к объекту. «О боже!» – воскликнул парень в грязной футболке с небольшим акцентом. «Вы не ушиблись?» Евгений, применив все свои актерские навыки, приобретенные в школьном театре, поморщился, потирая коленку, и позволил помочь ему подняться на ноги. «Спасибо», – вымученно улыбнулся он своему спасителю. «Было бы жалко начать выходные с перелома ноги, а не с путешествия. Моя жена бы мне это не простила». «Очень неудобная лестница», – согласился мужчина, почему-то именно сейчас смутившись из-за своей грязной футболки – и попытался стряхнуть уже въевшиеся пятна. «Надо будет осторожно по ней ходить и сказать капитану, чтобы он повесил предупреждающее объявление. Это не по правилам, что перед такой опасной лестницей нет предупреждающего знака. Спасибо, что помогли». Женька протянул руку своему якобы спасителю. «Будем знакомы. Меня зовут Дима». Естественно, у Женьки было на случай прямого контакта с объектом официальное имя, подтвержденное документально. Даже паспорт имелся на Дмитрия Сергеева, новенький и вполне настоящий. Работал он с ним довольно редко, потому прикладывал массу усилий, чтобы не запутаться и не сказать свое настоящее имя. Вступить в прямой контакт тоже была идея Женьки, которую, к счастью, поддержало и руководство. Потому как теплоход – маленькое пространство. И чтобы проследить, нужно быть в кругу отдыхающих. «Джон!» – несколько замялся парень. Видимо, в его планы не входило знакомство с посторонними на корабле. Поэтому, неуверенно пожав протянутую Женькой руку для приветствия, он продолжил поспешное шествие по круглой лестнице. «Ну что ж, знакомство состоялось». Но почему-то у майора ФСБ, уже матерого опера Евгения Бабушка, нехорошо ёкнуло в желудке. А это был плохой знак, очень плохой.